Мешок. В прихожей на полу, в углу, пустой мешок валялся. У самых низких слуг он на обтирку ног нередко помыкался. Как вдруг мешок наш в честь попался, и весь червонцами набит, в окованном ларце в сохранности лежит. Хозяин сам его лелеет, и бережет мешок он так, что на него никак ни ветер не пахнет, ни муха сесть не смеет. А сверх того с мешком весь город стал знаком. Приятель ли к хозяину приходит, охотно о мешке речь ласково заводит. А ежели мешок открыт, то всякий на него умильно так глядит. Когда же кто к нему подсядет, то верно уж его потреплет или погладит, увидя, что у всех он стал в такой чести. Мешок завеличался, заумничал, зазнался. Мешок заговорил и начал вздор нести. О всем и рядит он, и судит, и то не так, и то дурак, и из того-то худо будет. Все только слушают его, разинув рот, хоть он такую дичь несет, что уши вянут. Но у людей, к несчастью, тот порок, что им с червонцем и мешок, что ни скажи, всему удивиться станут. Но долго ль был мешок в чести и слыл с умом, и долго ли его ласкали, пока все из него червонцы потаскали, а там он выброшен, и слуху нет о нем. Мы басней никого обидеть не хотели, но сколько есть таких мешков между откупщиков, которые некогда в подносчиках сидели, или между игроков, которые у себя за редкость рубль видали, а ныне пополам с грехом богаты стали, с которыми теперь и граф, и князья, друзья, которые теперь с вельможей, у коего они теперь не смели сесть в прихожей, играют запросто в бастон. Велико дело, миллион. Однако же, друзья, вы столько не гордитесь. Сказать ли правду вам тишком? Не дай бог, если разоритесь. И с вами точно так поступят, как с мешком.